Глава 6. Днепр. Лебедушка едва заметно покачивалась на речных волнах. Бережно спущенная на воду, она ждала своих хозяев. Шибрида, Вуйфаст и Путята с приказчиками тщательно осмотрели, облазили всю ладью. В буквальном смысле обнюхали, проверили, как плотно подогнаны друг к другу доски. Насколько хорошо просмолены канаты. Нет ли где плесени или гнили в трюме? Не разъела ли ржавчина от гвоздей древесину вокруг креплений? Вместе с погрузкой товара и припасов вся эта работа заняла без малого целый день. Зато поутру обережников и торговых гостей ждал полностью снаряженный и готовый к дальнейшему плаванию корабль. Путята, удовлетворившись проверкой, заплатил сполна крюку, голове рабочей сотни волока, который и ведал консервацией и спуском корабля в Днепр. Крюк занимался всем удаленно, без всякого скайпа и интернета, согласно условиям договора, заключенного еще прошлой зимой. И все им было сделано в срок, без сучка и задоринки. Данила представил, что в подобных условиях оказалась большая часть знакомых ему управленцев-манагеров. Его передернуло от мысли, что могли сделать с их лебедушкой те же порукие. Но до их появления была еще 1000 лет, так что торговая ладья стояла у берега в целости и сохранности. Данила удивился, что теперь отмечает многие детали и особенности оснастки корабля, на которые просто не обращал внимания в первое плавание. Крепежи, способы накладки досок, расположение уключин и мачты. Из самого явного — общую форму бортов, носа и кормы. Насмотревшись на другие суда, Молодцов твердо мог сказать, что лебедушка — это торговый корабль, но не грузовой. Ладья не имела таких широких бортов, как кноры викингов, которые перевозили руду, зерно, шерсть, тюленей жир и прочие грузы. Напротив, ее обводы были плавными и изящными, позволяющими легко скользить не только по речной волне. Тот, кто строил лебедушку, явно пожертвовал вместительностью ради скорости. И это правильно. Время — тоже деньги. Данила покосился на Уладу, тоже любовавшуюся кораблем. «Ну как тебе? Хороша лебедушка?» «Ох, хороша! Чисто княжий корабль!» «Это еще что?» — радостно вмешался Клек, проходивший мимо с тюком вещей на спине. «Вот когда мы поплывем, ты узнаешь, на что способна наша ладья. Залезай, Даниил, твоя скамья посередине!» Опять ему досталось самое легкое место, где грести проще и весла легче. Но возмущаться по этому поводу было глупо. Улада разместилась с оставшимися приказчиками, а большая часть людей Путяты села на весла вместе с обережниками. За кормилом стоял Вуефаст. Шибриду со Скорохватом послали править на второй корабль. Отшвартовались. Ладья, ведомая старым варягом, будто по собственной воле вышла на стрежень. Поставили парус. Немного поработали веслами. Лебедушка, влекомая ветром, быстро разогналась по течению. Река извивалась, что змея на сковородке. Но под управлением Вуефаста ладья уверенно шла посередине, сглаживая все повороты и не теряя скорости. Экипаж почти не работал веслами. Данила, позевывая, смотрел то на проплывающие мимо пейзажи, то на Уладу, готовящую еду. На одной скамье с ним сидел жаворонок, молодой обережник, чернявый и кореглазый. Действительный возраст его было трудно определить. Может, жаворонок был даже постарше Молодцова. Он мог копировать голоса разных птиц, в том числе и жаворонка. Раньше его место занимал Ждан, но Данила быстро приноровился к новому напарнику. Он уже потерял счет времени в спокойном плавании, как вдруг лебедушка вырвалась из притока в настоящий водный поток. Стискивающие с берегов леса внезапно отступили к горизонту, а ладья оказалась посреди, казалось, бескрайнего простора. Куда ни глянь, всюду речная гладь. И только вдалеке зеленеет полоска леса. Днепр. Путешественники поприветствовали его радостными криками и салютом из шапок. «Здравия тебе, Днепр, батюшка!» Путята низко поклонился через борт. «Дадим, други, дадим!» — пророкотал Воислав. «Покажем Днепру нашу силу! Вуефаст!» «И раз!» — гаркнул старый варяг, сопроводив возглас ударом в бронзовое било. «И раз!» Бонг! 3 десятка гребцов одновременно ударили веслами по воде, подняли их вверх. «И раз!» Бонг! Данила и Жаворонок вместе навалились на рукоять, вытащили весло из воды. Отлично сбалансированное. Оно, казалось, ничего не весило. Наклонились чуть вперед и резко назад. Лопасть вспенила речную воду. Упереться ногами, напрячь изо всех сил спину и назад. В такт со всеми. И раз! Бонг! Вовремя, как будто и впрямь по воле богов, сменился ветер с западного на северный. Парус надулся, увлекая и без того разогнавшееся судно к цели. На юг. Киеву. Лебедушка не плыла. Летела по Днепру. Данила даже не брался определить, сколько узлов они делали. Многотонный корабль словно поднялся над речной водой и стремительно несся, не чувствуя преграды. Это было не так, как в спорткаре. Не так, как на мотоцикле, когда гонишь и будто не чувствуешь своего веса. Напротив. Данила всем телом ощущал мощь корабля, разогнанного им. И она будто переходила в него. Тягучую инертную силу, несокрушимо идущую к цели. «Вытащить весла!» Молодцов услышал команду словно сквозь вату, но сразу подчинился. Весь экипаж замер в полном молчании. Данила облокотился на борт и смотрел на проплывающий мимо горизонт, на оставленные позади корабли, и наслаждался ощущениями. Кайф!